Освещение. Сложно обстояло дело с освещением. В крестьянских избах истри для этого служила лучина, длинная щепа, укрепленная в светце, примитивной подставке с железными рожками кверху. За горящей лучиной приходилось непрерывно следить, заменять сгоревшую новой, для чего нужен был их запас. На юге и западе России распространен был каганец, черепок или блюдце, наполненные салом или жиром с фитилем, то же, что и плошка. О каганце в сорочинской ярмарке Гоголь говорит, что это обыкновенная малороссийская светильня, состоящая из разбитого черепка, налитого бараньим жиром. В домах побогаче светили свечами, восковыми из пчелиного воска и сальными. Восковые свечи горели ярче и стоили дороже, их можно было видеть чаще всего в домах аристократов, например, у князя Василия и старика Болконского в «Войне и мире». В повести «Два гусара» Толстой пишет о ярком и мягком освещении восковых свеч. В основном же восковые свечи использовались в церковном обиходе, где сальные были запрещены. Три свечи на стол никогда не ставили из суеверия. Покойнику. Крупные тяжелые подсвечники назывались шандалами. В комнате Лизы, пиковой дамы Пушкина, сальная свеча темно горела в медном шандале. Большой фигурный подсвечник для нескольких свеч назывался жирандоль. Сальные свечи немилосердно коптили. Нагар, то есть обгоревший кончик фитиля, снимали особыми щипцами и клали в лоточек. Снять со свечи означало удалить нагар. Гасили свечи гасильником, колпачком на ручке, накрывающим фитиль. Фитиль иногда называли светильней. Пальмовыми свечами именовались свечи, изготовленные из пальмового масла. Затем появились свечи более совершенные, горящие ровно и почти без копоти, сделанные из различных природных или химических составов, спермацетовые, парафиновые и дошедшие до наших дней стеариновые. Калетовская свеча, упоминаемая в рассказе Толстого «Два гусара», стеариновая свеча высшего качества по имени свечного фабриканта Калета. Лампы чаще всего называли одну или несколько свечей на общей подставке, стоячей или подвешенной, снабженной абажуром, обычно зеленым. Вспомним название кружка, в котором состоял молодой Пушкин – «Зеленая лампа». Комнатная лампа, в которой горючая жидкость стекала вниз к горелке, расположенной ниже резервуара, именовалась кенкет. У Дениса Давыдова в современной песне есть строки «Вот гостиная в лучах, свечи да кенкеты». Лампа с особым механизмом для подъема масла называлась корсель. Слово это можно встретить у Лескова и Григоровича, причем у последнего о кенкетах говорится так: «в несколько сот рублей за штуку», стало быть, вещь необычайно дорогая. Масляные лампы сменились спиртовыми и керосиновыми. Последние широко вошли в обиход с развитием нефтеперерабатывающей промышленности в 1860-х годах и дожили до нашего времени. В русской литературе мы встречаемся с керосиновыми лампами в романе Тургенева «Новь», 1877 год. Первое время керосин назывался также петролиум, каменное масло, или фотоген, рождающий свет. К середине прошлого века, сначала в Петербурге, потом в Москве, появилось газовое освещение. В частных домах оно почти и не использовалось. Газом освещались улицы, клубы, театры и другие крупные общественные здания. Газовый рожок горел у подъезда дома Карениных, Ванни Карениной, но не в самом доме. В том же романе газом освещается ресторан «Англия», в котором встречаются Левин и Стива Облонский. Газовые фонари исчезли с улиц Москвы только в 1932 году. На смену газу пришло электричество. Однако излучатель в лампочке накаливания вначале делался не из тугоплавкого металла, как сейчас, а из угля. Уголь довольно быстро сгорал и требовал замены, а при горении издавал неприятное шипение. В рассказе Куприна «В цирке», читаем, слышалось только однотонное жалобное шипение углей в электрических фонарях. Угли в фонарях тянули всю ту же жалобную однообразную ноту. Электричество пришло в дома первоначально не в виде всеохватной электросети и в целях освещения, а в виде гальванических элементов, батарей с весьма ограниченной сферой применения. От батарей приводились в действие звонки входных дверей и звонки вызова прислуги, так называемые санетки. С той же целью, разумеется, в богатых домах устраивались домашние телефоны, связывавшие хозяев с кухней, дворницкой, кучером и так далее. В пьесе Горького «Дачники» адвокат Басов говорит: «Глупая дача, устроены электрические звонки, а везде щели, пол скрипит». Только к концу XIX века в крупных городах, сначала в общественных зданиях и на улицах, затем и в частных квартирах появилось электрическое освещение, постепенно вытеснившее керосиновое, свечное и газовое.